Ну хорошо, я тогда всякие лозунги оставлю на потом, а вы, все тут собравшиеся, вопросы политической направленности тоже попридержите, мы сейчас вообще не про это разговаривать собрались, то есть про это, но сильно опосредованно. Ну а начнем мы, пожалуй, с Австрии. Почему? – удивился Валентин Ильич. Ведь Австрия гораздо менее важна, чем Германия, и австрийская экономика. Никакая австрийская экономика, то есть нам она большой пользы не принесет, а потому ее всерьез и рассматривать не надо. У нас есть договор о репарациях, пусть австрияки эти репарации вовремя выплачивают, и больше эта страна нам не должна быть интересна. Поэтому наши гарнизоны и наша военная администрация должна заниматься там лишь вопросами сугубо бытовыми, а что сами австрийцы у себя устроить захотят, нас вообще касаться не должно. Пусть они там выборы новые назначат, какое-то правительство изберут, и вот это правительство пусть всеми делами в стране и руководит. Мы там будем следить лишь за тем, чтобы в Австрии новые фашисты не завелись и чтобы репарации вовремя в СССР шли, и на этом Австрию обсуждать на сегодня мы закончим. То есть вы считаете, что австрийская промышленность нам не нужна? Тихо спросил Сталин. Нужна, для того, чтобы мы репарации могли получать. Но, не более того, наши войска там должны всего лишь наглухо перекрыть им границу с Италией, и австрийцы уже сами изо всех сил будут думать, как бы им получше удовлетворять потребности Советского Союза. С швейцарами-то они особо не поторгуют. Если кто-то имеет другое мнение, пусть потом выскажет, чтобы меня не прерывать, у меня времени и так немного. Ну хорошо, тогда я продолжу. Чтобы нам выиграть мир, мы должны показать всему миру, что наш путь построения экономики, то есть социалистический путь, более выгодный и более привлекательный для подавляющего большинства населения. Но мы можем хоть наизнанку вывернуться, однако англичане и американцы будут жить гораздо лучше нас. Просто потому, что они занимаются откровенным грабежом колоний, а ворованный товар всегда будет дешевле купленного. Так что по факту наша задача сводится к тому, чтобы не позволить им и дальше обворовывать весь мир. Слова воодушевляющие, не удержался Иван Александрович Серов, которого ХКО назначил руководителем военной администрации СССР в Германии, однако как мы можем это проделать, остается неясным. Ну почему же? Надо, во-первых, всячески поддерживать разные национально-освободительные движения в британских колониях, а во-вторых, тем, кто колониальное иго сумеет сбросить, оказать существенную экономическую помощь. Только не так, как всяким интернационалистам. Дайте денег и не мешайте их тратить, а помощь предметную, возмездную и под нашим полным контролем. Заводы там строить, электростанции, больницы и школы, людей обучать. Но для этого нам понадобится промышленность, которая сможет быстро обеспечить оборудованием и заводы с электростанциями, и все прочее. Причем сможет это без нанесения ущерба для экономики уже советской, а то как война, так производство товаров для населения за два дня сократилось в 8 раз. Так что конкретно вашей задачей будет восстановление и расширение производства станков, электрического оборудования, автомобилей и вагонов, прочего всего инфраструктурного. Какого? Извините, я слова не понял. Всего того, что обеспечивает возможность быстрого строительства заводов и фабрик. Причем заняться всем этим вам нужно будет с учетом того, что сейчас уже заканчивается передача власти колониальной бельгийской администрации Конго советским частям, и там нам придется строить очень много всякого, а также восстанавливать то, что бельгийцы поломать успели. Бельгийцы были очень недовольны тем, что их крупнейшая колония вдруг вышла из их подчинения, и покидающие Конго специалисты просто ломали все, до чего дотянуться успевали, а успели они дотянуться очень до многого, так что работы там предстояло немало. И строить придется очень быстро, продолжила Вера, так что дополнительной вашей заботой будет найти людей, в Германии найти, которые в строительстве этом активно поучаствуют, а заодно и тех, кто поможет в освободительной борьбе конголезского народа против французского колониального владычества. У немцев сейчас немало людей, кто ничего, кроме как с орудием в руках бегать, не научился, а вот колониальные традиции в Германии довольно своеобразные. Вы, кстати, и с ними постарайтесь ознакомиться, если найдете бывших колонистов-колонизаторов из германской Восточной Африки, будет и вовсе замечательно. Но это планы на не самое близкое будущее, причем планы, писанные вилами по воде, а вот с производством станков и энергетического оборудования тянуть категорически не стоит. Мы для начала можем в Африку отправить то, что немцы из Франции успели вывести. Можем, Иван Александрович, но, во-первых, этого будет недостаточно, а во-вторых, мы уже почти все это распланировали в Корею и в Монголию отправить, так что особо много мы из французских железяк не вытащим. Немцы, покидая Францию, действительно смогли утащить в Германию довольно много разного оборудования. Порядка 20 тысяч станков, несколько сотен небольших электростанций даже утащить смогли, но это было, конечно же, крохами. Там самая мощная электростанция была мощностью меньше 5 мегаватт, а в основном это были электростанции скорее деревенские, использующие в качестве топлива отходы сельхозпроизводства. Но и они лишними, особенно в Монголии или Корее, не были, однако всерьез на них рассчитывать в плане индустриализации развивающихся стран было просто смешно. В течение примерно часа Вера раздавала ценные руководящие указания, а когда первая часть совещания закончилась и зампред НТК ушла домой, Валентин Ильич тихо сказал Иосифу Виссарионовичу: «Вот сколько лет с ней работаю, но до сих пор так и не понял, откуда она столько всего знает-то. Про эту Конгу ведь она планы по добыче той же меди расписала чуть ли не до тонны лет на 10 вперед. Ну да, читает она быстро, языками опять же владеет неплохо, поэтому планы бельгийского министерства по делам колонии она лишь слегка так ускорила. А вот про уран она на совещании вообще ни слова не сказала. Она про уран написала, и больше написала про строительство будущих рудников в самой Германии. Но это будет уже работой Лаврентия Павловича, мы с ним уже договорились о том, как по этой части работы нам поделить. Со стороны Газплана, четкое планирование финансирования всех необходимых работ, а вот всем остальным будет исключительно КГБ заниматься. И НТК. Нет, как раз НТК в урановом проекте участвовать вообще не будет. То есть напрямую не будет, а вот разработку нужных систем вооружений я даже думаю, что после того, как Вере присвоили звание маршала именно ракетных войск, она на ракеты теперь особое внимание обратила. Ну да, только после этого и обратила, а до этого у нас ракеты сами делались, и люди, с ними работающие, сам народились. Жалко, что ее всерьез к работе пока привлечь нельзя. У нас непонятно, что с Болгарией делать, а у нее ведь были какие-то планы, не просто же так она Димитрова и Колорова просила в Болгарии к власти не допускать. Предлагала царя оставить? Нет, но по составу возможного правительства у меня к ней есть весьма серьезные вопросы, то есть по ее предложениям. Лаврентий говорил как-то, что она про Болгарию точно знает гораздо больше, чем всем показывает. А вот что она знает конкретно. Вера про Болгарию знала немного, хотя в прежней жизни несколько месяцев провела в Софии и город как раз знала неплохо. Как турист знала, но не более. А вот относительно болгарской политической жизни знания ее ограничивались рассказами мужа о том, что только после того, как товарищ Живков встал во главе страны, там действительно стало возможным говорить о победе социалистического строя. В том смысле социалистического, в котором в это слово понимала Вера Андреевна, но и тогда муж отмечал, что такой социализм Живков строил в Болгарии главным образом за счет Советского Союза, задирая цены на свою сельхозпродукцию и вымогая серьезные скидки на поставку продукции промышленной. Так что когда царь Борис решил, по сути, сдаться Советскому Союзу, Вера попросила Лаврентия Павловича дать ей какую-нибудь информацию по нынешним и бывшим болгарским функционерам, и оценила их, исключительно для себя, с точки зрения эффективности выполнения поставленных перед ними задач, экономических задач. И любимцы Сталина Васил Колоров и Георгий Димитров в ее списке заняли самые последние места. Но вообще-то Вере было на Болгарию по большому счету просто плевать, у нее появилось более интересное развлечение. Товарищ Ким Ир Сен на месте кое-что проверил, и счел Верину идею в целом привлекательной, ну а для того, чтобы из абстрактной идеи получить что-то вещественное, он направил ей 3000 своих граждан, 3000 уже прибывших в СССР корейских солдат, которым так и не довелось добраться до фронта. Впрочем, для победы они все же успели сделать немало. Сама информация о том, что русские призвали на помощь корейцев, сильно вдохновила адмирала Хорти, и он направил на территорию СССР свою армию практически поголовно, в надежде побольше хапнуть. Но венгерская армия там лишь побольше огребла, так что когда армия Конева вошла в Венгрию, ее защищать почти уже некому было. А теперь отборные корейские солдаты приступили к работе по постройке польдеров на Рыбинском водохранилище. Против этого серьезно так возражали отдельные энергетики, однако товарищи Тихонов и, главное, Сталин решили, что если площадь водохранилища немного сократится, то вреда энергетике это не нанесет, а вот луга Пошехонья прилично так расширить они сочли целесообразным. Впрочем, веренный эксперимент они поддержали лишь в том смысле, что было бы неплохо точно знать, во что такое расширение сельхозугодий обойдется. Ну а участие в работе корейцев было, по крайней мере для Веры, понятно. Она же Ирсину предложила польдеры в Желтом море массово создавать. Правда, когда там, в Южной Корее, эти самые польдеры начали массово появляться, Вера точно сказать не могла, но она точно помнила, что продуктов они Корее давали очень много. Хотя важным фактором поддержки веренной идеи стало даже нежелание узнать расценки на новые земли сельскохозяйственного назначения, а решение определенных проблем сугубо химических. Вера предложила в качестве берегоукрепляющих сооружений использовать насыпи из шлакоблоков, а куда еще девать все быстрее растущие горы шлака с угольных электростанций, и с множества небольших предприятий уже металлургических, было непонятно. А если эти отходы, причем все же вредные, получится таким образом утилизировать, то открывались довольно интересные перспективы. Тем более интересные, так как Вера предложила эти самые шлаки вместе с золой электростанции превращать в довольно прочные и совершенно для природы неопасные полезные изделия, в том числе и в дорожном строительстве полезные, но сначала требовалось предлагаемые технологии отработать, а раз этим были готовы заняться корейцы, то и расходов излишних Советскому Союзу нести особо не придется. Просто прокормить несколько тысяч не особо привередливых корейцев – это вообще не расход, потому что кормить нужно было гораздо больше иностранных специалистов. Почти сотня тысяч таких специалистов были направлены на строительство Ишимского канала, как раз там нужны были настоящие уже специалисты. Одних бульдозеристов там дополнительно требовалось больше 2000, и за рычаги бульдозеров было посажено, только там, 2000 немцев. А всего в тех краях немцев работало уже больше сотни тысяч человек, и почти все занимались разнообразным строительством. А вот 300 тысяч пленных французов тоже строительством занимались, но в других краях. Сотня тысяч трудилась на прокладке железных дорог в Монголии, еще столько же строили разные промышленные объекты в Корее, а остальные проявляли трудовой энтузиазм в Восточном Туркестане, то есть уже в Уйгурской Советской Социалистической Республике, и в Маньчжурии. Да и не только немцы с французами разнообразно трудились, буквально весь европейский интернационал, пролетарии всех почти европейских стран дружно соединились в лагерях военнопленных и приступили к строительству развитого социализма в нескольких отдельно взятых странах. В начале декабря, когда у Веры закончился официальный полугодовой декрет, к ней заехал, на работу, в управление НТК, а не домой, Лаврентий Павлович. «Старуха, ответь мне на такой простой вопрос, что делать с украинскими бандитами? Ты же единственная предупреждала о том, что они творить будут, нормальные люди тебе и поверить не могли, но раз ты одна все это предвидела, то наверняка и о том, что с ними делать, тоже подумать успела. Успела, но вам о том, что я думаю, не скажу. Это почему? Вы мне как сосед симпатичны, а если вы со мной после моего рассказа здороваться прекратите, то мне будет довольно грустно. Ты что, хочешь их всех на кол просто пересажать? Я тоже к такому склонялся, так что здороваться точно не перестану, даже больше зауважаю, хотя куда уж больше-то, а под немцами и венграми там народ такое творил. Так что не стесняйся, здесь все свои. Кто это все? А ты кого-то, кроме нас двоих, здесь видишь? Только вот, Иосиф Виссарионович мои идеи некоторые не поддерживает, так что если мы в одну дуду дудеть будем, то, думаю, и его переубедить сможем. Так что излагай. Ну, сами напросились. Всех, кто участвовал в убийствах, повесить, сжечь, пепел по ветру развеять в лесах тамошних. Кто лично не убивал, а лишь помогал, отправить на рудники в Катангу. А чего так далеко-то? Во-первых, не убегут, а во-вторых, там муха цеце. Выживут после 15 лет на рудниках, пусть радуются, они выживут. Так сами виноваты. У меня в институте медхимии вроде какую-то гадость придумали, которая от сонной болезни спасает, то есть, скорее всего может спасти, но во-первых, препарат еще проверить надо, а во-вторых, что во-вторых, во всяком случае размножаться они уже не смогут. Сразу скажу, я не знаю, откуда я это знаю, я вообще просто так думаю, а вот почему не важно. То есть я объяснить это не могу и мне не важно почему. Интуиция научная, возможно, я довольно многие вещи не могу даже для себя объяснить, Но если это работает, то и голову незачем ломать. Да, еще я говорила вам про литовских националистов. О них как раз не волнуйся. В Литве немцы с французами и поляками так наследить успели, что всех потенциальных националистов местные же издали нам в первый же месяц. Не всех, скорее всего, но если там они и остались, то, как ты любишь говорить, в следовых количествах. Ладно, не буду беспокоиться. Тогда вопрос уже сугубо профессиональный. Вы в Америке бериллиевые рудники выкупить-то смогли? Жалко, что я раньше не знал, сколько у тебя там денег было заныкано. Хотя если бы знал, то на рудники бы точно не хватило, а так, да, выкупили. Хозяев у рудников 7 человек, 1, канадец, 2, вообще мексиканцы, так что первичное обогащение руды они ведут в Мексике и в Канаде, а тамошние власти вообще не интересуются, куда оттуда концентраты вывозятся, потому как официально вывозятся концентраты боросиликатов. Кстати, там и Германия получается прилично, так что денежки твои мы вложили с большой пользой. ХМа куда вывозится-то, если янки узнают, что в СССР? Не узнают, точно не узнают. Вывозится все вообще в Чили, причем американцы при желании в этом удостовериться легко могут. А вот уже куда груз отправляется оттуда, они точно не узнают. А в Чили-то зачем? Ну ты же как-то рассказывала про чилийскую хамсу. Есть у нас некто в общем, коммунист, из Испании вместе с Ибаруре выехал, вот он и занялся промыслом хамсы в тех краях. Оказалось, что коммунист-то он коммунист, а как назначили его капиталистом в общем, у него уже и флот рыболовецкий не маленький, и консервных фабрик уже пяток. И он консервы, кильку в томате, в США экспортирует, а мороженую тушку хамсы мы у него закупаем. Кстати, нужно немцам идею подкинуть, чтобы нам морских рефрижераторов с пару десятков быстренько построили. Хамсы этой там оказывается столько. У меня больше загашников нет. А я что, хотя бы голосом намекал? Ты у нас не одна на всю страну заботливая, людей работящих много и все с утра и до вечера спин не разгибая. Да, пока не забыл. Товарищ Ким тебе просил отдельную благодарность передать за завод по производству карбамида. Так я ему такой только пообещала. А он твои аргументы выслушал, и немцев на постройку такого завода подрядил. То есть только на карбамидную линию, завод аммиачный ему все же мы построили, а линию по выпуску карбамида немцы ему готовую притащили. Интересно, откуда они ее у себя сняли? Не у себя, точнее, не совсем у себя. Фарбин такую во Франции поставил, а немцы, уходя, ее обратно забрали. Ладно, последний вопрос. У тебя какой теперь график? Или ты все же отпуск до года взять собираешься? Очень хочется, но нам приходится в любом случае бежать быстрее паровоза, иначе нам буржуев не победить. Сейчас, раз американцы в войну влезть не успели, шанс на победу у нас очень большой, но вот упустить его легко. И хорошо, что мы знаем об этом, так что сделаем все, чтобы шанс этот не упустить, но ради этого работать придется еще сильнее и быстрее. Но зато, если все у нас получится, то уже году так к 50-му мы точно победим. Что-то сроки у тебя не особо радостные, наоборот, излишне оптимистичные. Однако, как показала практика, в придуманные мною сроки народ уложиться способен. Это только я одна не понимаю, как они это все же делают. Я тоже этого не понимаю, но это как раз не повод унывать. Будем просто радоваться и работать еще усерднее. Мы ведь все только этим и занимаемся. Все это. А ты кого-то, кроме нас двоих, и не представляешь? Да там, за стенами твоего кабинета, тысячи, миллионы таких же, впрочем, кому я это рассказываю. Обедать пойдешь? Мне сказали, что в твоем управлении теперь столовая вообще любой московский ресторан за пояс заткнет. Надо бы лично данный факт проверить, а в хорошей компании такие проверки проводить гораздо веселее. Глава 19. В самом конце декабря в Подольске закончилось строительство сразу двух угольных сверхкритических котлов по 100 мегаватт, а в Калуге к этим котлам и турбины были изготовлены. Генераторы еще в производстве находились, но весной, когда оборудование поступит на строящиеся станции, и они будут готовы. Сейчас мощные генераторы в СССР выпускались лишь тремя заводами, в Ленинграде, Харькове и Новосибирске, а вот небольшие, уже довольно много где. Если к небольшим относить генераторы в 32 мегаватта, то их производил Ростов и новенький завод в Лысьве, а совсем маленькие агрегаты, мощностью от сотен киловатт до 4 мегаватт, весной 42-го начал производить филиал ростовского завода, запущенный аж в Новотроицке. По таким генераторам, и вообще по маленьким электростанциям. В свое время у Валентина Ильича были довольно серьезные разногласия с Глебом Максимилиановичем, но в конце концов и Кожижановский согласился с тем, что такие маленькие электростанции все же очень даже полезны. Страна-то очень большая, и в ней слишком уж много мест, куда тянуть линии электропередач просто невыгодно или вообще невозможно. И без электричества жизнь становится довольно грустной, а вот когда электричество есть, то и веселье добавляется. Серьезно так добавляется веселье, потому что одним из первых мероприятий по демилитаризации экономики стал перевод сразу нескольких радиозаводов на производство именно домашней аппаратуры. А так как военный приемник даже внешне сильно отличается от того, который простой рабочий хотел бы видеть у себя дома, к этому процессу подключили и множество мелких артелей, которые делали деревянные корпуса тех же приемников и радиолы, просто вставляли в них голое железо, поставляемое им с радиозаводов. И тут уже Вере пришлось прилично так наступить на горло народной песни. Радиолюбителей и радиопрофессионалов в Советском Союзе развелось много, и артельщики изо всех сил старались запустить в народ собственные разработки. Некоторые даже очень хорошие, но Вера такое разнообразие в директивном порядке запретила вообще выпускать, подумав о том, с какими трудностями столкнутся мастера в радиомастерских, когда им нужно будет сломавшийся приемник починить. Так что уже до конца 42-го был утвержден новый ГОСТ на бытовую радиоаппаратуру, в котором определялось три класса радиоприемников и радиол, два класса проигрывателей, три класса телевизоров и, как это было уже довольно давно заведено, отступление от ГОСТов преследовалось по закону. Некоторые радиоизобретатели остались этими ограничениями недовольны, но радиоприемники, проигрыватели и радиолы начали производиться в очень больших количествах, но все эти приборы без электричества-то не работают, а с электричеством работают очень даже неплохо, поэтому в европейской части СССР с высокой плотностью населения появились небольшие электростанции, обеспечивающие энергией несколько ближайших деревень, а за Уралом, где от деревни к деревне провода тянуть было слишком накладно, такие электростанции уже в каждой деревне ставились. То есть это был еще не завершенный процесс, однако по планам предусматривалось, что уже через 2 года электричество появится уже в любом населенном пункте страны. Серьезным недостатком такой системы было то, что местное электричество получалось заметно более дорогим, чем на больших электростанциях, однако правительство просто решило мелкие электростанции дотировать из бюджета, чтобы люди везде платили за приобщение к цивилизации одинаково. Пока дотировать, потому что инженеры тоже не просто бока на печи пролеживали, а постоянно думали о том, как сократить расходы. Иногда у них это получалось, иногда, не очень, но в целом электрификация страны шла исключительно быстрыми темпами. И этот темп помогли еще больше нарастить заводы уже германские и австрийские. С Австрией вообще все довольно просто получилось. Страну в боях не разрушили, большинство предприятий функционировало нормально, так что выплачивать репарации на Австрию их наложили довольно скромные, у австрийцев получалось без особых трудностей. Трудности у них были лишь со сбытом разной продукции, но поскольку СССР мог вообще всю продукцию этой не самой большой страны потребить, трудности потихоньку преодолевались. С Германией было гораздо сложнее. После капитуляции немцы внезапно осознали, что у них просто не хватает рабочей силы. Почти 1 000 000 немецких мужчин попали в советские лагеря военнопленных. Сотня с лишним эсэсовцев вообще прекратили существование, Ост- и Вестарбайтеры как-то быстро разбежались по домам. Поэтому Германия и по выплате репараций прилично так отставала от планов, и продавать им было почти нечего. Собранного урожая им едва на прокорм хватало, а перспективы следующего года в сельском хозяйстве выглядели вообще очень печально. Было в Германии, оказывается, и с сельхозтехникой отнюдь не радужно, и народа в сельском хозяйстве не хватало уже катастрофически. По этому поводу даже было собрано специальное совещание в Кремле, где обсуждался вопрос о Германии. Потому что получить голодный бунт там никому не хотелось, однако перспективы на самообеспечение Германии продуктами выглядели крайне сомнительными. Простое предложение поставить им недостающие продукты поддержки на совещании не нашло. СССР уже помогал и товарищу Мао, и, хотя и в меньшей степени, товарищу Киму. Причем корейцам помощь хотя бы выглядела оправданно. Все же Ким поставки продуктов оплачивал, пока лишь частично, встречными поставками довольно многого, главным образом ценных металлов и швейной продукции, и одновременно всячески наращивал свою промышленную мощь. С Китаем было сложнее, у Мао просто нечем было сейчас расплачиваться, но все равно поставки велись не бесплатно и долги Китая тщательно учитывались. Но учетом и расчетами по этим поставкам занимался финансовый отдел по расчетам с Китаем и Кореей, специально для этой цели созданный НТК, а вот что делать с Германией, ясности пока не было. Пока не было, но Станислав Густавович внес на рассмотрение довольно интересное предложение – учредить отдельный банк, через который должны проходить все платежи между Германией и Советским Союзом. Мысль в принципе была интересной, особенно если рассмотреть возможность предоставления этим банкам кредитов германскому правительству, но было не совсем ясно, в какой валюте вести такие расчеты. Просто потому, что германская марка довольно быстро обесценивалась, а германские товары наоборот становились все дороже, причем как в марках, так и в рублях, если пересчитывать по текущим обменным курсам. Вера, которая на этом совещании сидела просто потому, что положено, вспомнила, слушая выступление Струмилина о том, что он рассказывал гораздо позднее на курсах повышения квалификации, а точнее, его рассказ о правилах взаиморасчетов внутри СЭФ, и решила, что эти правила можно и в текущей обстановке применить, то есть с поправками на ситуацию, но есть же специалисты, пусть они что-то и поправляют. А можно мне пару замечаний сделать? Я по докладу товарища Струмилина слегка так пройдусь. Станислав Густавович мгновенно нахохлился. О мелких замечаниях старухи он уже много всякого наслушался. А ведущий совещание Вячеслав Михайлович лишь заметил. Мы, собственно, для обсуждений здесь и собрались. Слушаем вас. Сразу скажу, чтобы товарища Струмилина не нервировать. Мне его предложение нравится, очень нравится, но Станислав Густавович просто спешил и не довел мысль свою до идеала, а не довел он ее по той простой причине, что идеала достичь в принципе нельзя, однако к этому следует стремиться. Слабость предложения Струмилина в нынешнем виде заключается в том, что германская марка подвержена инфляции, а советский рубль, если его сделать средством расчетов в подобном банке, часть этой инфляции оттянет на себя. Почему, объяснять долго, да мне и не по статусу, пусть товарищ Струмилин это обоснует на досуге. Я могу и сейчас объяснить, заметил Струмилин, но Вера ему договорить не дала, сейчас это не нужно. А если вы примете мое предложение, не самое, конечно, лучшее, но обеспечивающее какую-то стабильность денежного обращения, то и потом объяснения окажутся невостребованными. Так что не будем терять время. Я всего лишь предлагаю валютой расчетов сделать абстрактную денежную единицу, жестко привязанную к золоту. Мы можем назвать ее, скажем, золотым рублем. Немцы пусть ее же называют золотой маркой, на название мы будем плевать, а во внимание принимать лишь то, что эта денежная единица для любой страны, обслуживаемой таким банком, будет эквивалентна 1 грамму золота. Золотой юань в этом случае всегда будет равен золотому рублю, золотая вона, золотой марке или золотому шиллингу. А где нам взять столько золота? И тем более, где немцам золото взять, ведь весь золотой запас рейха мы конфисковали. Еще раз, повторяю помедленнее, абстрактная денежная единица. Банк будет лишь учитывать, на какую сумму разных товаров одна страна поставила другой стране, и уже лежащие на счетах в банке депозиты страны не будут пересчитываться из-за инфляции и обесценивания внутренней денежной единицы. Товар поставлен, расчет произведен, и вырученные денежки хранятся в неприкосновенности. Ну, до тех пор, пока эта страна их на что-то потратить не захочет. И да, на кредиты будет распространяться та же система. Если те же немцы возьмут в банке кредит в рублях, то и рассчитываться по этому кредиту придется по курсу рубля на момент выдачи этого кредита. И зачем все так сложно делать? У Струмилина было лицо обиженного ребенка. Проще же в натуральных продуктах учет вести. Всего две стороны, и если цены относительно стабильные, вы, если еще часик подумаете, и сами догадаетесь. Во-первых, банк сможет производить расчеты не между двумя странами, а между двумя любыми странами, пользующихся его услугами. Во-вторых, чем больше стран будет этими услугами пользоваться, тем сбалансированнее и проще будет проистекать взаимная внешняя торговля. Просто потому, что в любых расчетах будет использована единственная и не подверженная инфляции, что здесь будет самым важным – валюта. Правила расходования средств со счетов каждого государства пусть это государство само и определяет, прочие тонкости расчетов пусть уже специалисты по финансам разработают. Да, золото в таких расчетах, физическое золото, тоже будет всего лишь обычным товаром. Я не совсем понял, что вы предлагаете, начал было Вячеслав Михайлович, но Струмилин его прервал. А ведь это сработает. Да еще как сработает. Вера Андреевна, а вы могли бы на эту тему со шведами поговорить, если они присоединятся, хотя бы слегка так. Приятно встретить умного человека, с улыбкой ответила Вера. Я как раз и шведов хотела к такому банку прицепить. За всех шведов не поручусь, а вот Густавссоны точно счет в таком банке откроют. А вы в этом точно уверены? С сильным недоверием в голосе решил уточнить Вячеслав Михайлович. А куда Марта денется-то? Я ей просто другого выбора не предоставлю, а уж какими словами она меня будет крыть, мне вообще не интересно. То есть я уверена, крыть она меня будет. Но недолго, ведь такой банк ей откроет столько новых рынков. Хотелось бы надеяться, в рамках текущего рассмотрения вы, как я понял, предлагаете Германии в таком банке предоставить немаленький кредит. Не без этого. И немцам будет легче свое развитие планировать, и нам это накладно не окажется. Просто потому, что в этом году с продовольствием у нас более чем неплохо получилось. Однако смысл такого банка вообще в другом. Чем больше расчетов между странами-участницами будет проходить через него, тем меньше расчетов будет проходить через британский фунт и американский доллар. И вот я тут подумала, если вдруг какая-то колония внезапно сбросит колониальные путы, то ее нужно будет максимально быстро вовлечь в такую простенькую систему международных расчетов. Через пару лет мы сможем, я имею в виду все страны, в эту систему уже вошедшие, предоставлять таким постколониальным странам весьма выгодные кредиты, на средства кредитов действительно очень быстро развивать у них промышленность и сельское хозяйство, быстро улучшать жизнь тамошнего населения, и тем самым привлекать эти страны на сторону добра, а сторона зла, деньги которой станут гораздо менее востребованными, утратит возможность продолжать грабить страны слаборазвитые и у них развитие, за счет такого грабежа в основном и происходящее, сильно притормозится. Вы тут прямо светлое будущее описываете, хмыкнул Молотов, но в реальной жизни. Вера Андреевна очень детально описывает как раз совершенно реальные последствия внедрения ее уточнений к плату товарища Струмилина, с совершенно серьезным видом ответил Вячеславу Михайловичу товарищ Зверев, занимающий пост наркома финансов. Вот только как сейчас нам к участию в таком банке привлечь побольше иностранных государств, этот вопрос следует отдельно проработать, и уж точно не на нынешнем совещании. То есть вы, Арсений Григорьевич, готовы заняться проработкой этих предложений? Я думаю, то есть уже думаю, как это провернуть побыстрее, и если нам никто палки в колеса ставить не станет, мы с немцами уже через неделю обо всем договоримся и банк как отдельное учреждение откроем. Конечно, потребуется и сотрудников квалифицированных подобрать, причем и нам, и немцам, потом где-то с полгода, вряд ли больше, нам потребуется для отладки всей системы, но это мы и в рабочем порядке проделаем. У меня остался единственный вопрос. Кто подпишет указ об учреждении такого банка? Указ об учреждении Внештаркбанка подпишет у нас товарищ Молотов, причем сегодня же вечером. Да не дергайтесь вы, Вячеслав Михайлович, это будет лишь указ о разработке проекта устава банка и регламента его работы, причем на это даже из бюджета деньги не потребуются. Так как работа эта относится к проектным, ее НТК профинансирует. Вера Андреевна, вы считаете, что бюджет подобных трат не осилит? Я так не думаю. Но если потом у НТК вдруг возникнет срочная потребность в финансах, мы просто придем в ВТБ и скажем, мы вас породили, мы вас и грабить будем, так что денежки выньте и положьте. Тем более наркомфину НТК денег не возьмет. Тогда мы придем с более серьезной продъявой. Мы вам имя дали, а крестного родителя вы просто обязаны финансам одарять. Ясно. А кто проект указа готовить будет? Проект по разработке проекта нет уж, готовить будут сразу указ. Вот наркомфин пусть и готовит, а вы его завизируете, едва не рассмеялся Молотов, без вашей визы буду считать его Филькиной грамотой, а с визой... У меня будет, сквошкуру спускать. Вас такое положение дел устраивает? Вполне. Вы бы знали, сколько шкур с меня уже спустить хотели, так что хотите и дальше. Еще вопросы по прокорму Германии остались? По Германии, нет, есть ряд других, жалко вас отпускать, но вы все же можете идти, если что, то вам в управление все документы на рассмотрение пришлем. То есть в любом случае пришлем. В первый рабочий день после Рождества президент Рузвельт внимательно слушал, что ему говорили собравшиеся в Белом доме генералы, и у него постепенно складывалось впечатление, что генералы эти сами не совсем понимают то, о чем рассказывают. Очевидно, что после гибели Гитлера вместе с поддерживающими его генералами проигрыш в войне был абсолютно неизбежен, хотя мы пока не поняли, откуда у русских возникло столько нового оружия и где они брали практически неисчерпаемые боеприпасы. Рузвельт повернулся к мистеру Карри, своему советнику по экономическим вопросам. «Лаклин, я думаю, что этот вопрос нам следует изучить». «Там изучать нечего», — ответил Карри. «У русских была создана независимая экономическая структура под названием Научно-технический комитет, которая напрямую подчинялась председателю ВСНХ и занималась исключительно работой по производству разного вида вооружений. По нашим данным, через этот комитет проходило больше трети всего государственного бюджета русских и практически вся внешняя торговля, так что когда 10 лет подряд треть всех денег в стране тратится на оружие, то запасы этого оружия можно создать более чем достаточные. А Гитлер этого не учел. Почему? Нашим заклятым партнерам нужна была война в Европе, причем лучше всего, именно война Германии и Советского Союза. А так как разведкой Германии управлял британский агент, сейчас немецкая пресса постоянно публикует материалы о том, как англичане натравили Гитлера на СССР. Я думаю, там довольно много лжи, но стало ясно одно. Гитлер всерьез думал, что русская армия раздета, разута и вооружена чуть ли не мушкетами. По крайней мере относительно танков мы теперь точно знаем, что Конрис сообщил Гитлеру, и руководству вермахта тоже, лишь об устаревших моделях и более чем вдвое приуменьшил их число. Относительно русской авиации мы не знаем еще, что докладывал Конрис, зато точно знаем, что даже многие русские генералы вообще не подозревали о наличии в войсках КГБ новых реактивных машин, против которых лучшие германские самолеты смотрятся как форманы мировой войны рядом с современным нашими самолетами. А какие меры мы принимаем? Заказы на разработку подобных самолетов мы разместили уже в трех наших компаниях, насчет двигателей для них что-то в этой области уже есть у британцев, но пока с ними наладить деловые связи не получается, так что примерно с год наши ВВС новых машин получить не смогут. А сколько мы предложили англичанам за их разработки? Нисколько. То есть предлагали достаточно, но они просто на тему продажи технологии разговаривать не хотят. Тогда и нам не стоит им что-то приличное продавать, но все же. Почему Германия молча подписала акт о капитуляции? Ведь они просто оставили своих союзников в Европе на растерзание коммунистам. У русских появились новые бомбы, ответил президенту генерал-майор Арнольд, командующий всем воздушным флотом Америки. О них известно немного, но они минимум в пятеро мощнее ныне поставляемых в армии других стран, и русские просто показали немцам, причем одновременно Клюге и Винцлебену, что они собираются сделать с Германией, если капитуляция не будет подписана. Судя по всему, что случилось позднее, немецкие фельдмаршалы увиденным были впечатлены. А почему акт о передаче русским колонии подписали бельгийцы? Есть сведения, они получены от французского посла в Бельгии, то есть неточные, что русские просто не оставили им выбора. Или Бельгия сдает колонию, или Бельгии просто больше не будет. Вымогательство в чистом виде, но когда вымогателем выступает государство, легко разгромившая 5 европейских армий. Еще что-то по этому вопросу интересное есть у кого-то? Благодаря Рузвельту, до последнего старавшегося придерживаться нейтралитета, в войну США не вляпались, а потому и серьезных военных приготовлений американцы не провели. У них даже вопросами разведки армия, флот и воздушные силы занимались по отдельности, и информацией друг с другом принципиально не делились. А на флоте свои разведки были у Тихоокеанского флота и у Атлантического, и между ними тоже дружбы не было, так что о том, что творилось в других странах, янки имели лишь самую поверхностную информацию. Есть, довольно нагло ухмыльнулся честернимец, русские у себя на Амурском заводе спустили на воду подводную лодку водоизмещение больше 4000 тонн, и эта лодка может посылать снаряды за 500 километров. Сильно за, если русские смогли выстроить такую пушку, что крайне сомнительно. Это не пушки, как-то меланхолично ответил адмирал Гарольд Старк, это самолеты-снаряды. Британцы решили помочь норвежскому королю забрать у русских Шпицберген, и послали с норвежскими судами свой крейсер «Глостер». Русские и по радио предупреждали, и семафорили о том, что военному кораблю не стоит входить в территориальные воды, а когда несчастный «Глостер» черты пересек, с острова прилетел такой самолет, и у его величества стал одним крейсером меньше. Я слышал, что был небольшой дипломатический скандал, но очень быстро англичане решили, что шум поднимать не стоит. Адмирал, почему об этом слышали лишь вы, а не я? Меня никто не спрашивал. Ладно, с Европой все понятно. А насчет сбора разведывательных данных, я думаю, что нам нужно иметь единую и доступную всем родам войск службу разведки. Вас я попрошу представить свои соображения и, возможно, кандидатуры для работы в такой службе. А через неделю, да, уже в следующем году мы примем решение. Окончательное решение. 30-го Вера вечером заехала на работу к Лаврентию Половичу по его просьбе, и он попросил ее подарки для жены и сына до завтра подержать в багажнике. «Хочу своим сюрприз сделать», а они смотрят, что я из своей-то машины несу. А вечером 31-го зашел за этими подарками, преподнес подарки Вере с Виктором и Вериным детям, а уходя, на минуту задержался в гараже. «Старуха, я вот чего спросить хотел. Ты там на совещании по Германии сказала, что именно сейчас мы можем Америку победить. Ты с ними, часом, воевать не собираешься? Нет, мы их экономически победим. Янки в войну европейскую не вступили, промышленность свою на военные рельсы не повернули, и в Европу кучу всякого не продали, то есть денег с Европы море не получили. Германия кредиты Гитлера им выплачивать отказалась, так что у них и денег лишних нет для финансирования завоевания мирового господства. Есть желание у англичан колонии отобрать и под себя подмять, но нет технической возможности, а когда она появится, с ними уже мало кто торговать захочет. Мы сейчас через немцев, через их независимую прессу сливаем информацию о том, что в Британии золота почти уже нет и их бумажки ничего не стоят. Если информация распространится, когда она распространится, то у англичан в колониях дела пойдут совсем худо, а у нас есть чем поддержать национально-освободительные движения. Опять наши деньги транжирить собралась, у нас от немцев оружие на 5 миллионов бойцов на складах бесплатно валяется, можно его на переплавку пустить. Но ведь можно и не пускать, опять у тебя фантазия разбушевалась. Ладно, сколько там до Нового года осталось? 2 часа, я вас поздравляю с наступающим, а фантазии твои мы обсудим чуть позже. Как насчет понедельника 4-го? Сможешь пару часов выкроить? Смогу. И пару суток смогу, и даже пару недель, но не больше. Больше мы ждать права уже не имеем. Глава 20. Чехи и словаки, народы очень разные, несмотря на то, что по языку они довольно близки. Но чехи в обозримое историческое время сидели под немцами, а словаки – под венграми, поэтому чехи формально были протестантами, а на самом деле большей частью – атеистами, ну а словаки были католиками. Только не воинствующими католиками вроде поляков, а просто католиками. И религия в их жизни занимала относительно много места. Но главное, по убеждению Веры, было то, что чехи были дисциплинированными рабами по духу, а вот словаки – веселыми разгильдяями. И то, что товарищ Сталин не стал 2 эти разных народа снова объединять в одном государстве, Веру сильно порадовало. Насколько это порадовало самих чехов и словаков, сказать было сложно, но вот 2 новеньких страны вели себя совершенно по-разному. Словацкое правительство, оглядевшись вокруг, стало быстро налаживать торговые и промышленные связи с Советским Союзом, а чешская, демонстративно с русскими старалась никаких дел не иметь. Им в какой-то степени это удавалось, все же у них сохранилось окно в Европу в виде австрийской границы, и чехи изо всех сил пытались торговать своей продукцией где-то далеко. Без особого успеха, в Европе денег было мало, в Азию никого старались не пускать британцы, в Америке все еще не забыли про доктрину Монро, но они старались. А словаки как-то сразу вписались в новую политическую конструкцию в Европе, и потому они сразу же после учреждения ВТБ подписались на участие в нем. Также банк обслуживал теперь Германию, он, собственно, под Германию и создавался, Австрию, но у нее 2/3 внешней торговли теперь шло с Советским Союзом и Германией. Еще, довольно неожиданно для советского правительства, в работу банков вписались венгры. Эти, хотя русских и очень сильно не любили, деньги считать все же умели, и умели производить пользующуюся спросом продукцию. Швецию банк обслуживал способом несколько специфичным. Все клиенты банка были именно государствами, а вот из Швеции клиентом банка стала только одна, хотя и очень значительная компания. Густав и его правительство решило, что подписывать довольно непростой с финансовой точки зрения договор о создании внешнеторговой валюты с гарантированным обеспечением ее золотым запасом было бы неправильно, но и о преимуществах работы с таким внешнеторговым партнером они все правильно поняли, и отдельным королевским указом Марти Густавссон было предоставлено право использования во внешней торговле новой валюты и создания независимых от государства валютных, а по факту, золотых, резервов. Думаю, что очень скоро президент Рузвельт вообще запретит торговлю со Швецией, заметил на состоявшемся в конце мая совещании Станислав Густавович. Потому что шведы из США просто насосом тянут золото, а у американцев с золотым запасом все довольно грустно. А Британия-то не запретила, хотя Марта из Англии золото выгребает лопатой, усмехнулась Вера. Нет, шведы фунты британские в основном в Британии тратят, скупая различную колониальную продукцию. Лично меня удивляет лишь то, что британские экономисты до сих пор не сообразили, что шведы скупают продукцию не промышленную, а разные продукты, причем в количествах, которых шведам буквально на десятилетия и века хватит. Тот же ассамский чай. Сообразили, у нас же индийский чай во всех магазинах продается. Просто ради прибыли британцы готовы на очень многое глаза закрыть. И пока что нам это на руку. Но меня другое интересует. Как скоро англичане сообразят, что Марта в Англии тратит фунтов гораздо больше, чем получает со своих магазинов? Насколько больше? Раза в три, ведь у нее теперь уже десятка-два именно британских компаний, через которые она в колонии очень много чего поставляет. За британские деньги, и денежки эти везет в метрополию. Вы же сами считали, сколько денег нужно, чтобы вызвать в Англии неконтролируемую инфляцию. По моим прикидкам, рубеж будет преодолен уже к этой осени. Ну, если они там каких-то мер срочно не предпримут. Ну так с Америкой то же самое происходит. Выгребаются доллары со всего мира и вваливаются обратно в экономику США. Просто долларов в мире гуляет не так уж и много. Правда, сейчас американцы пытаются свои доллары протолкнуть во Францию, в другие европейские страны, на Ближний Восток. Но вроде без особого успеха, хотя доллар вроде и считается обеспеченной золотом валютой. Дело не в золоте, а в том, что американцы могут за свои доллары предложить в этих странах. Французы пока правильно считают, что американская техника, кроме разве что автомобилей, гораздо хуже отечественной. Каудилья хочет свою песету сделать средством международных расчетов, по крайней мере в северо-западной Африке, а сдавать свою, хоть и хиленькую промышленность американцам он категорически не желает. Но самое главное, в Европе сейчас не видно острой нужды в кредитах для восстановления промышленности после войны. Эту промышленность война-то и не разрушила почти. А чтобы промышленность развивать, те же чехи готовы буквально за гроши станки и оборудование поставлять. Так зачем платить больше за худшие товары? Товаров на рынке море, цены более чем приемлемые. То есть, Вера Андреевна, вы считаете, что у Британии получится вылезти сухими из воды? Спросил Сталин. В экономическом плане ведь они вообще не пострадали, насколько я знаю. Уже не получится. И насчет не пострадали я бы не говорила так уверенно. Лаврентий Павлович ведь с товарищем Басом не о дополнительных поставках чая по низким ценам беседует. Субхас Чандрабос был довольно известным политическим деятелем в Индии, даже занимал пару лет пост председателя Индийского национального конгресса. Вот только он был категорически против политики Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру, и считал, что освобождение страны от британского владычества возможно лишь путем вооруженной борьбы. С просьбами о помощи в этой борьбе он обращался и к японцам, которые теперь тихо сидели у себя на островах и вообще не дергались, и к Гитлеру, который в помощи отказал, имея в виду не ссориться с Британией. К Советскому Союзу он тоже обращался, и даже лично с товарищем Сталиным что-то там обсуждал, но до войны с Германией Иосиф Виссарионович существенной помощи ему оказать не смог. А вот после войны, Лаврентий Павлович очень серьезно обсуждал с бенгальцем способы незаметной передачи его соратникам трофейного немецкого оружия. То есть он много чего с ним обсуждал, но вопрос об оружии был сейчас основным. Вера, вспомнив прошлую жизнь, сказала Бери, что если британцы предоставят Индии независимость по заветам Махатмы Ганди, то есть мирным путем, то англичане сохранят на довольно продолжительное время экономический контроль над Индией и с этой точки зрения только выиграют. А вот если англичан из Индии вышибут, то вся колониальная империя англичан рассыплется как карточный домик, а британская экономика просто рухнет. Лаврентий Павлович Вере, конечно же, не поверил на слово, но когда по его просьбе товарищ Струмилин повторил те же расчеты, что проделал в прошлой жизни, ситуация заиграла новыми красками, и председатель КГБ практически весь май плотно общался с огромным количеством разнообразных иностранцев, постоянно повторяя про себя после таких встреч то, что буквально толдычила ему соседка все послевоенное время. Среди этих борцов якобы за независимость идеалисты встречаются, но лишь в следовых количествах. На самом деле почти все они являются борцами за личное богатство, комфортабельные виллы и дворцы для себя любимых, верных и проворных слуг и отсутствие какого бы то ни было контроля за их делишками. А тот же индиец Неру, не сопротивленец злу насилием, он ведь за освобождение Индии борется, а не за личное богатство. Ну да, конечно, выходцу из высшей касты очень неприятно кому-то подчиняться, он считает лишь себя достойным быть высшим правителем, и станет, если ему этот самый босс не помешает, но при этом он согласится исполнить любые требования британцев, фактически оставив им экономическую власть над страной. Впрочем, нам не важно, кто выкинет британцев из Индии, важно лишь то, чтобы мы смогли помочь индийцам избавиться от экономической зависимости от Британии. И вообще, везде мы должны стараться ликвидировать именно экономическую зависимость колонии от метрополий, и всех этих национальных борцов только с такой позицией оценивать. Лаврентий Павлович именно так всех этих борцунов и оценивал, и с грустью признавал, что вера в их оценке была чаще всего права. Однако среди немногих, кто все же боролся именно за идею, этот босс, не господин и не товарищ, вызывал у него определенную симпатию. Однако, по мнению Бери, военным руководителем он был вообще никаким. А каким военным руководителем был персидский, то есть уже 8 лет как иранский, Шах Реза Пехлеви? Ирану Советский Союз уже передал довольно приличное количество трофейного оружия. Конечно, армия у Шаха была все же довольно слабая, но и она, прилично так вооружившись, могла определенный отпор англичанам дать. Но вообще-то Вера старалась с вопросами внешней политики не связываться, ей дома дел более чем хватало, причем дел сугубо химических. Одной из важнейших программ по развитию страны правительство считало программу увеличения производства удобрений, а производство удобрений азотных теперь развивалось с использованием нового сырья, природного газа. Было найдено несколько довольно крупных месторождений этого газа, и не использовать его в производстве карбамида было просто глупо, так как карбамид из газа получался почти что вдвое дешевле угольного. И по поводу такого производства Вере пришлось сильно поскандалить с представителями сельскохозяйственной химии, которые настаивали на увеличении выпуска аммонийной селитры. Уважаемые товарищи агрономы, высказала свою основную мысль Вера на совещании, посвященном как раз увеличению выпуска удобрений, я вам открою страшную тайну, которая по сию пору была ни одному агроному неизвестна. Растения, чтобы собственно расти и плодоносить, потребляют не только азот, но и углекислый газ. Причем этого самого углекислого газа потребляют в разы больше, чем азота. Но, Вера Андреевна, ответил ей нарком земледелия Бенедиктов, без азота, как говорят специалисты, растения и вовсе не растут, а азот из селитры они усваивают лучше. Два возражения. Они усваивают азот не из селитры, а из переработанного бактериями аммиака, и в процессе 3/4 внесенной на поля селитры просто вымывается дождями. Второе, без углекислого газа растения вообще жить не могут, хоть ты их этим азотом по макушку завали. Сейчас в атмосфере у нас углекислого газа чуть больше 0,03%, а в каменноугольном периоде, когда растения всю планету покрывали, его было в 6 раз больше, чем сейчас, и на Земле даже пустынь не было. Карбамид резко увеличивает урожайность главным образом из-за того, что он этот углекислый газ непосредственно к листьям растений подводит, им просто становится есть чем питаться. А ведь его по сельхознормам на поля вносить нужно втрое, вчетверо меньше, чем той же селитры, но прирост урожаев получается куда как больше. И урожаи растут, даже если раствором карбамида растения сверху опрыскать, то есть когда азот до корней растений вообще не добирается. И я уже не говорю, что тонна карбамида обходится стране заметно дешевле тонны селитры. Так что вы там что хотите выдумывайте, а химия займется производством карбамида. Но в программе записано: Иван Александрович, на разных поверхностях, я в качестве примера заборы возьму, тоже много чего понаписано. Но это отнюдь не значит, что надписи эти соответствуют действительности. а азотную кислоту нам и без удобрений есть куда девать, так что мы написанное поправим. Газплан поправит, и займемся делом, а не бурной делоимитацией. А вы, как нарком, внимательно поинтересуйтесь, кто конкретно агитирует за ускорение производства аммиачной селитры и поделитесь тем, что раскопаете, с Лаврентием Павловичем. Мне вот было бы очень интересно узнать, кто у нас тут борьбой за уменьшение и удорожание урожаев так борется. Вера Андреевна, я не про стоимость производства, меня волнует в первую очередь урожайность, и у нас в наркомате планы все же специалисты-агрономы составляли, и у меня нет оснований сомневаться в их компетенции. А у меня такие основания есть, хотя возможен и иной вариант. Они вполне себе компетентны, но просто являются врагами народа. Вы мне список этих специалистов сами принесете или я Лаврентия Павловича попрошу? Ну нельзя же так, Вера Андреевна. Можно, я даже больше скажу, нужно. Нам нужно поименно знать не только явных вредителей, но и безграмотных якобы специалистов, которые наносят нам вред неосознанно. Потому что СССР сейчас занят, в том числе, и развитием не только собственного государства, но и помощью в строительстве социализма в разных дружественных нам странах. А вот оказывать помощь, которая по сути будет не помощью, а помехой в таком развитии, мы права не имеем. Такая вредительская помощь будет лишь дискредитировать саму идею социалистического строя, а там такой хоккей точно не нужен. А при чем здесь хоккей? Притом, все, давайте бессмысленную дискуссию на этом закончим. Нам нужно правильно поделить ресурсы наркомата и НТК для программы постройки новых заводов, а это, как вы понимаете, дело нелегкое и очень скандальное. Поэтому предлагаю скандалить по существу. Итак, вот предварительная смета на завод в Оренбурге, давайте по ней пройдемся и расходы поделим. Как делить будем, по-честному или по-братски? Вечером, когда Вера уложила малышей спать, к ней зашел сосед, только не Лаврентий Павлович, а Сергей Лаврентьевич. Вера, я к тебе с просьбой. У нас в студенческом КБ разработали новый радиоприемник, очень хороший, а комиссия его в производство пускать не хочет, говорят, что не по ГОСТу. Но он гораздо лучше тех, что по ГОСТу. Ты не можешь это утверждать, поскольку сам, как я понимаю, в разработке принимал участие, а в комиссии сидят люди непредвзятые. Он на самом деле лучше. Хочешь, я тебе его покажу, сама все увидишь. Он у меня дома стоит. Ну ладно. Мои спят, Катя, если что, за ними посмотрит 10 минут, так что давай посмотрю, только быстро. Вот, видишь, у нашего, этот приемник подразумевается какого класса, мы просто делали хороший приемник. Тогда что в нем конкретно не соответствует ГОСТу, в заключении комиссии это должно быть подробно расписано. Я не читал, тогда что же ты от меня хочешь, хотя ну-ка, открой заднюю стенку, закрывай, все понятно, ты мне наврал. У вас не КБ студенческое, а радиолюбительский кружок «Неумелые руки», растущие из задницы. Это что вы тут натворили? Навесной монтаж, лампы проводами припаяны. Но ведь схема-то получилась отличная. Качество звука. Еще раз. Руки, растущие из задницы. В Муроме, например, разработали усилитель низкой частоты просто шикарный, но там ребята потратили 1,5 года на то, чтобы свое схемное решение превратить во что-то, подходящие для производства, разработали нужные печатные платы, всю топологию просчитали с учетом возможных наводок и помех, и вот только после этого усилитель стал выпускаться. Зато теперь их усилитель можно вообще в любой приемник воткнуть, даже в самый древний, лишь бы он по ГОСТу производился. Потому что в ГОСТе детально и однозначно расписано, в какой разъем такой блок следует втыкать, какие контакты должны использоваться для сигналов, а какие для питания элементов. И расписано это не по прихоти кого-то там, а именно для того, чтобы все элементы прибора были взаимозаменяемыми. Не одинаковыми, а именно взаимозаменяемыми, и если что-то сломалось, то можно сломанный блок за пару минут заменить на исправный, причем не обязательно такой же, а на выполняющий ту же функцию. И сейчас Муромский УНЧ ставится вообще во все приемники 3-го и 2-го классов, но никто никому не запрещает разработать его более качественный аналог, или просто более дешевый, но когда в Муроме блок миллионами производит, сделать дешевле уже крайне трудно. Так что когда у вас в КБ разработают не просто великолепную схему, а комплект великолепных блоков, каждый из которых по электрическим параметрам будет ГОСТу соответствовать, тогда можете снова на комиссию свою поделку представить. А в таком виде, будь я радиоинженером в такой комиссии, Я бы даже схему смотреть не стала, потому что знаю, от схемы до промышленного изделия ох как далеко.